Постскриптум. В 1921 году в Москву из Великобритании приехала делегация торговых представителей. Гостей, разумеется, сопровождал переводчик, но один из английских коммерсантов овладел русским языком в совершенстве, разве что говорил он не быстро и монотонно, как будто бы его речь была записана на фонограф или на граммофонную пластинку, и всякий раз он выбирал, какую запись ему следует поставить и воспроизвести. На вид англичанину было чуть больше 30. Он был плотного телосложения, а его идеально выбритый подбородок вполне мог принадлежать боксеру или игроку в регби. Он представлялся как Освальд Теодор Райнер. Говорил, что русский язык изучал в Хельсинки, а тогда еще Гельсингфорсе, где преподавал английский и работал переводчиком. Бывал в Петрограде и Владивостоке по коммерческим делам и уверял, что полюбил Россию за ее загадочность, непредсказуемость и широту. Из русских писателей ему особенно нравился Лермонтов. Он даже знал несколько его стихотворений наизусть. Шутил, что проникся именно к Михаилу Юрьевичу, потому что у него шотландские корни. Смеялся при этом, но глаза его оставались неизменно ледяными и неподвижными, не выражавшие никаких чувств, никаких эмоций. Такие глаза называют рыбьими, белёсые, на выкате, не мигающие, без ресниц, устремленные куда-то мимо собеседника, словно бы там, за его спиной, находится кто-то другой, невидимый, вернее, видимый только смотрящему на него, сверлящему его взглядом. Итак, Освальд Теодор и бородатый человек 40 с лишним лет в голубой атласной косоворотке, вышитой васильками и перепоясанной тонким кожаным ремешком с узором, неотрывно смотрят друг на друга. «Мортем эфугере немо потест». «Смерти никто не избежит», — говорит, наконец, Григорий Ефимович и кланяется Райнеру. «Амен», — звучит в ответ. Текст читал Вадим Прохоров.